Но дальше я не помню ничего. Как мы добирались до Еревана? Конечно, на машине, которая ждала нас. Но я не помню, что это была за машина, как выглядел шофер, сколько времени заняла дорога. Час или минуту. Дорога была бесконечной и вроде бы мгновенной. Я не помню, как тогда выглядела площадь перед гостиницей и каким было само здание. У портье, давшего нам ключ от номеров, не было лица, возраста, роста, одежды. Впрочем, нет. Одно я помню отчетливо. Ключ в моей руке никак не мог отомкнуть дверной замок. Пока Мэмос не понял, наконец, что я пытаюсь орудовать его ключом, ключом от его номера. Мы не зажгли света. Еще стеснялись друг друга, боялись предстать новыми в своем обнажении. Нет. Поиски выключателя заняли бы какие-то минуты, а мы не могли отнять их у нашего всепоглощающего желания. Сколько раз в нашей разлуке я повторяла строчки: «О, память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной!» И не могла понять, какая же из этих памятей моя память сердца твердила мне, перебирала частички нашего недолгого совместного бытия. Но ведь я пыталась осмыслить каждую из этих частиц, и уже невозможно было разглядеть память и различить, что чему принадлежит. В тот вечер, в ту ночь, мне открылась иная память. Память тела, память ощущений. Ее нельзя отследить мыслью, и сердце, способное на воскрешение радости и тоски, может только замирать. Эта память заставляет меня в бесконечных снах чувствовать его тело, мое тело. Она внезапным обрывом сна заставляет вскакивать с постели и шарить на подушке его голову и не верить. «Где же ты? Где? Я же осязала тебя еще минуту назад». Это память дома. На работе, в людской толпе может прихлынуть и на какие-то минуты затопить сознание, уничтожить все вокруг. Перед этой памятью я беспомощней, чем перед памятью рассудка, даже памятью сердца. Мы не зажгли света, но наши руки, наши губы были зрячими. Им не нужен был свет, чтобы узнать, разглядеть, запомнить. Да и все мое тело исполнилось пронзительного смысла. Я почти слышала, как моя кровь гулко салютует сердцебиению Мэмоса. Это было томительным и неудержимым восхождением к вершине, за которым собственное тело перестало существовать самостоятельно, и наступал тот миг, когда рушится мир водопадов последнего счастья, коронованные нимбом из радуг, деревьев и брызг. Я никогда не писала стихов, только дважды в жизни мне привиделись строчки. Однажды, уже в разлуке, когда я вскочила ночью от удара оборвавшегося сна. Вот эти. И еще один раз. Когда строчки освободили меня от Мэмоса. Мы не зажгли света. В моем гостиничном номере стояла непроглядная темень, но мне казалось, что луч, идущий откуда-то сверху, упирается в лицо Мэмоса, и я могу выучить его наизусть. Письмо.